Фазаны и шайтаны. Эпиграф. Все закончилось для него выстрелом, тем, который оставался за ним в Петербурге. Боязет был для нас как гордиев узел, и мы сумели разрубить его с мужеством. Тогда мы все были едины, словно пальцы в кулаке, крепко сжатым. Но у каждого из нас были в душе запутанные узлы, и Андрей Карабанов не смог разрубить его в своем одиночестве. Мне жаль этого человека, который был не так уж плох, как о нем принято думать. Высказывание фон Клюгенау. Глава первая. Карабанова трясла лихорадка. Трясла не вовремя, на службе, на кордоне. Он схватил ее заодно с Георгиевским крестом за храбрость в славном боязетском сидении. Это было всего 2 месяца назад. Неужто 2? За стенкой отхаркивали злые верблюды. Андрей лежал на низеньком топчине, старенькая шашка свисала на земляной пол. Хитрющие персидские клопы падали с потолка. «Егорыч, хоть кто-нибудь позвал он, придите!» Его снова скрутило. Сначала кинуло в бок, прилепило к стенке. Потом, словно в падучей, стало выгибать дугой, и поручик колотил зубами часто и зябко. «Погиба-ба-баю!» Вошел Егорыч, ни слова не говоря, набулькал в грязный стакан желтой от хины водки. Сквозь стучащие зубы поручика влил водку ему в рот. «Лежите с миром», — сказал казак, — «авось полегчает». Карабанов притих под бешметом. Крупная слеза выкатилась из-под плотно стиснутых век. Одна, другая, третья. «Оно, конечно», — вздохнул Егорыч, и себе наливая водки. «Вам на линии служить навыка нету. Прямо скажу, и сдохнуть тут-то очень непросто». Узкое оконце вдруг закрыл шершавый, весь в репьях и струпьях, бок верблюда, который начал чесаться о стену кордона. «Отгони», — хрипло велел Карабанов. «Стекло ведь выдавит, азиат горбатый». Егорыч, сморкаясь в угол, вышел. Карабанов снова закрыл глаза. И сразу же двери, высокие белые двери в резьбе и пышном золоте, эти двери распахнулись перед ним. «Ваше императорское величество», — сказал Андрей, льстиво кланяясь недвижной тени возле окна. «Имею честь доложить вам, что я, брошенный и забытый всеми, подыхаю на пограничном кордоне, на котором все обстоит благополучно». Егорыч грубо растолкал поручика. «Да ну тебя», — сказал он, — «будя с собой-то гуторить. Может, и шо плеснуть крепенькой». «Дай перо», — попросил Карабанов. «И придвинь чернила». И перо ему подали, и чернила придвинули. «А кому?» — вдруг с ужасом подумал Андрей. «Кому писать мне? Никому я теперь не нужен». «Сволочи!» — выругался он, отбрасывая перо. «Упекли меня здорово! По всем правилам! Плесни-ка, Егорыч, на донышко!» Поручик выпил водки. Крепко выдохнулся в ушный дух. Егорыч порылся в карманах, протянул ему желтый завялый огурец. «Закусит-ка!» Карабанов расхрупал огурец безо всякого удовольствия. Отбросив бешмет, скинул ноги на пол. «Дрожат проклятые! Этот боязет еще аукнется нам!» В сторожку, придя от рогатки, протиснулся дежурный казак. Лениво козырнул под папаху. «Ваше благородие!» — доложил он. «Обоз тащится!» Карабанов, натянув фуражку, вышел. Длинный ряд артиллерийских фургонов застрял возле рогатки. Возглавлял обоз, отощавший в походе капитан в солдатской шинели и с черной повязкой на глазу. «А мы с вами знакомы», — сказал ему Карабанов. «Помните, вместе стояли за деньгами в Игдырском казначействе?» «Помню», — ответил капитан, протягивая поручику жесткую черную от грязи ладонь. «Вы, кажется, из боязета?» «Да, имел счастье». «Не хотите ли стакан лафиту?» — предложил капитан. «Что?» — испугался Карабанов. «Правда», — ответил офицер. «У меня тут еще осталось во фляжке». «Хороший лафит, господин поручик. Один мой приятель привез из Поти, купил там у греков-контрабандистов». Карабанов с усмешкой, вспомнив о штоквице, отхлебнул вина из фляжки артиллериста. «Нашумели же вы с этим Байзетом на всю Россию», — сказал одноглазый вояка, затыкая флягу. «Все газеты теперь из вас святых понаделали. Новые сиракузы так и пишут везде». «Не везде», — ответил Карабанов. «Например, господину Каткову не совсем нравится, что мы не сожрали всех лошадей. Так что новые сиракузы под большим сомнением». А босс любезного капитана Карабанов пропустил через рогатку, не подвергая его осмотру. Возиться сил не было. «Подвысь!» — только крикнул казаку. И вся эта медлительная орава быков, скрипучих фургонов, ездовых конвоиров и трескучих снарядных линеек тяжело прокатилась мимо поручика под уклон горы. И Андрей снова вернулся в караулку. Макнув перо в чернильную слякоть, небрежно записал в кордонный журнал время проезда Вагенбурга. Потом дал Егорычу денег, чтобы тот сходил в аул и купил курицу. «Сходи, братец, с души воротит. А я пока каганок разведу, да воду поставлю. Пожрем хоть». Егорыч покорно собрался. Дров поблизости не было, и казаки таскали откуда-то полуветхие кладбищенские кресты. Подсовывая в пламя обломки дерева, Карабанов не испытывал при этом кощунства. Кресты-то кресты. Кому они нужны тут, в горах? А приготовить еду в такой глуши надобно как-нибудь. Тупым топором Карабанов кромсал кресты у порога надвое. Один из них попался совсем трухлявый, легко разломился на колени. Андрей швырнул его в огонь, и языки пламени с шипением поползли по гнилой древесине. Глаза Карабанова в удивлении расширились. Под сильным жаром на обломке креста вдруг выступила стертая временем и дождями надпись. «А с ними Карабанов Данила, сын Игнатьев». Голыми руками, в огонь прямо, выхватил Андрей головешку, взвыл от боли и дурного предчувствия. Сторожка наполнилась горьким чадом. Кто он был, этот Данила Игнатьевич, не знал того Карабанов. Однофамилец или уже просто забытый в роду пращур. А, впрочем, не все ли равно? Только страшно было сейчас Андрею. «Упекли, сволочи!» — выл он. «В углу этом зарыли!» Егорыч, запыхавшись, влетел в сторожку, с размаху брякнул об стол деньгами. «Кордон!» — выпалил казак. «В порядок привезть надо! Сейчас видел с горушки!» «Едут!» «Кто едет?» «Того не знаю, только вижу, что едут!» Распахнув окна, быстро выветрили дым из сторожки. Егорыч обшарканным голиком выхлестал за порог мусор. Карабанов нарочито для служебной показухи раскрыл кордонный журнал, поправил криво висевшую над топчаном гравюрку с изображением красивого генерала Диомида Пасека. «Убери водку!» — велел Карабанов казаку. «Сунь ее под топчан хотя бы. Да ширинку у себя застегни, раззява!» Вышли оба, застегнувшись на все пуговицы, подтянув шашки. С высоты была видна петляющая внизу лента дороги, по которой тянулась цепочка огней. Темнота близкой ночи наваливалась откуда-то из-за гор, и огни трепетно дрожали в сумраке ущелья. «С нукерами, видать, едут», — привычно определил Егорыч. «Охрана большая, чую». Вскоре из-за поворота вынырнули всадники в нарядных черкесках. Кони на разбеге сгрудились возле рогатки. Это был туземный конвой кавказского наместника, которым он так гордился. Сыновья и внуки Мюридов, они стерегли теперь особу его высочества. Юный лезгин Нукер, совсем еще мальчишка лет 15, в нетерпении зыкнул над головой Карабанова, скромный-то офицерик, чего с ним считаться, нагайкой. «Зачем стоишь?» — крикнул запальчиво. «Зачем бревном не пускаешь? Большой князь едет!» Карабанов за ногу вырвал узденя из седла, сунул ему в нос рукоятью револьвера. «Раз и еще раз для страстки!» «Му, сопляк!» — сказал. «Убери полосуху, а то сейчас под обрыв пущу вместе с кобылой твоей!» Уздень ощерил зубы. Крупные, чистые, каждый зуб в ноготь. Но старший джигит, чехоточный убых с бородой ярко-малинового цвета, что-то крикнул ему на высокой ноте, и юнец, покорно вытирая кровь, отвел свою кобылу от Карабанова. «Так-то спокойнее», — сказал Андрей в возбуждении. На дороге уже показались верховые казаки с факелами в руках, конвоируя поезд наместника. Громадная карета с позолоченными гербами на дверцах, мягко пружиня на рессорах, подкатила к шлагбауму кордона. Егорыч торопливо откинул лесенку, рванул на себя дверцу. и Михаил Николаевич, заспанно жмурясь, выглянул наружу. «Это где мы?» — спросил великий князь, оглядывая горы. Карабанов, выбросив из ножен лезвие шашки, пошатываясь, уже печатал шаг за шагом, готовясь к рапорту. «Без церемоний!» — прикрикнул на него наместник. «Скажите просто, у вас все тихо и спокойно?» Андрей остановился, посверкивая клинком. «Так точно!» — отозвался он. «Если не ошибаюсь», — сказал наместник, приглядываясь, — «то передо мною лицо знакомое». «Опусти шашку, Карабанов, я узнал тебя». «Так точно, ваше высочество». «Надеюсь, крест заработан не в манеже?» — показал наместник на Георгия поверх шинели поручика. «Здесь, ваше высочество, под Араратом». «За что?» Карабанов вздернул плечами. «Затрудняюсь ответить. Очевидно, за сидение в Боязете». «Молодец», — похвалил его наместник и, притянув к себе за рукав, поцеловал в лоб. «Теперь ты из питерских фазанов стал настоящим шайтаном». Он совсем вылез из кареты, дюжий высокий дядька, которому бы впору служить правофланговым. Взяв из рук Карабанова клинок, наместник потрогал лезвие на пальце и аккуратно вложил его в ножны поручика. «Вот так», — сказал Михаил Николаевич. «Ты мне, братец, хорошо, что встретился. Рад». «Я кое-что слышал», — добавил он осторожно, заглядывая в самые глаза поручику. «Но точно не знаю. Сплетен не люблю. Однако что у тебя там случилось в Петербурге, а?» Карабанов прикинулся скромником. Ворошить старое ему не хотелось. «Не осмеливаюсь утруждать ваше внимание. История эта имеет длинные корни и вряд ли доставит вам удовольствие своими подробностями». «Ты дурак», — сказал наместник солдатской лапидарностью. «Врезал бы от барьера пулю в ляжку этому фазану. Дело с концом. Подумаешь!» Михаил Николаевич поверх головы Карабанова посмотрел на робевшего Егорыча. «Твой урядник? Ну и рожа, будто у Пугачева. Оставь его на кордоне вместо себя. Поедешь со мною. Дорогой расскажешь. Прыгай!» Андрей порывисто и горячо обнял Егорыча, заскочил в карету и сразу же утонул в груди пушистых мутаки. Наместник, сидя напротив, раскрыл дешевенький портсигарчик, набитый ароматными турецкими пахитосами. «Контрабандные, но весьма хорошие», — предложил он офицеру. «Бери. Линии же это не для тебя. Такие офицеры, как ты, Карабанов, нужны мне. Буду откровенен. Нужны хотя бы для того, чтобы я с помощью вас выпихнул обратно в Питер всех надушенных фазанов. Пусть там отплясывают». Егорыч грустно махнул в окошко. Лошади тронулись. И дорога, по которой Андрей приехал в эти края, стала разворачиваться перед ним обратно, кривая и путанная, как сама жизнь поручика второй сотни Уманского казачьего полка, бывшего флигель-адъютанта Андрея Карабанова.